Глава 15. «А нос тоже приплюснут?» — спросила у замершего и внимательно наблюдающего за мной Тига. «Только ушки». Отрицательно качнул он головой. «Ни хвоста, ни когтей. Последнему я рад особенно». Улыбнулся он мне открытой улыбкой. «Расскажешь, что со мной было и куда мы идем?» «Идем обратно на поляну. А случилась с тобой обычная ревность». Усмехнулся Тиг. «Нехорошо это», — нахмурилась в ответ на его слова. «А ведь действительно, то чувство было похоже на ревность, вот только помноженная во много раз злость пугала, как и отсутствие контроля. Тем более ревновать мужчину к мужчине как-то глупо, но что есть, то есть». «Что нехорошего? Тебе не понравился тот, кого ты выбрала?» «Да я его так-то и разглядеть не успела, а нехорошо то, что у меня напрочь отсутствует контроль». «Создашь свой первый круг, и все войдет в норму. А если я окажусь прав в своих рассуждениях, то лишняя сила будет уходить от тебя к первому кругу, от первого ко второму, ну а третьего у тебя еще нету». За разговором не заметила, как мы дошли до поляны. «Даже если на них не откликнется твое тело, пожалуйста, попытайся вернуть им человеческий облик», — шепнул Тиг, прежде чем поставил меня на ноги и развернул лицом к трем громадным тиграм разной расцветки. Бело-желтый, бело-серый, бело-фиолетовый. К последнему меня потянуло с небывалой силой, и я даже сделала к нему несколько решительных шагов, прежде чем два других тигра попытались закрыть его собой. Остановилась и с недоумением взглянула на Тига, одними глазами спрашивая, какого тут происходит. «Они просто за него переживают. О, даже была не совсем простая судьба. Он чем-то тебя расстроил или привлек?» Стал рядом со мной Тиг. «Привлек, наверное». Неуверенно пожала я плечами. Потянула к нему. Пыталась как могла объяснить свои ощущения. Захотелось подойти. «И?» Подтолкнул Тиг меня к дальнейшим объяснениям. «И все!» Ответила уже с небольшим раздражением. К фиолетовому стало тянуть сильнее, и я снова сделала небольшой шаг к нему. Двое остальных не спешили отойти с моего пути. И не знаю, чем бы все это закончилось, если бы фиолетовый сам не вышел ко мне навстречу. Его движения не походили на перетекание тигров при каждом шаге. Никакой природной грации, только резкие, какие-то рубленые, дерганные шаги. И голова, он склонил ее настолько низко, что его нос едва не задевал низкую, довольно примятую траву. Последний шаг все же пришлось делать мне, так как фиолетовый, кажется, Тик назвал его «дажем», просто застыл, не в силах преодолеть это расстояние. Опустилась на траву возле самой морды «даже» и положила руки на свои колени ладонями вверх, так, чтобы он мог их видеть. Не знаю, почему я это сделала, почему боялась к нему прикоснуться, хоть кончики пальцев и покалывала от этой потребности. Не знаю, почему с губ сорвались именно такие слова. И о том, что происходило дальше, я тоже не имела никакого понятия. Просто чувствовала, знала, что так надо, без этого не обойтись. «Я Александра Белова. Беру тебя и твоих защитников под свое крыло». Срывались словно заученные слова с губ. «Прошу за вас, богов, отныне ты равный от тени. Дарую вам жизнь и свободу». Заплетенной косы как и не бывало. Тяжелая волна ударила по спине, опадая на землю, и лишь тоненькая прядка, отделившись от общей массы волос, легла мне в ладонь. Перед моими глазами появилась рука Тига, держащая тонкий изогнутый ножичек. Сразу же вспомнилась его клятва, данная мне. Пожала плечами и, найдя в глазах Тига одобрение, чиркнула острием по прядке. Ну, я-то думала, что чиркнула, а на деле мою руку оттолкнула морда фиолетового тигра. Думаете, я сидела и задавалась вопросом, почему он это сделал? Да нифига подобного, я хотела всех вокруг убивать. Стало понятно, почему фиолетовый прятал морду. С трудом сдерживала слезы. А чего мне стоило сохранить лицо и не выдать жалости и сочувствия? Тиг больше не пытался прятаться. Он пристально смотрел мне в глаза своим безразличным взглядом. Ага, знаем мы этот взгляд. Месяц прожила с соседом-коллегой, бывший военный, оставшийся без ног. При встрече он смотрел так же или со злостью, а по ночам крушил квартиру и плакал, как ребенок. «Ну и зачем ты это сделал?» — задала я вопрос фиолетовому и протянула Тигу его ножик. Фиолетовый молчал, что, конечно, неудивительно в звериной-то форме, а вот фыркать вполне мог, чем и занимался. А еще все ближе пытался подвинуть ко мне свою морду. «Ты еще сверху на меня залезь!» — отпихнула я зубастую пасть. «Вижу, вижу я твои шрамы. Уж прости, что реагирую не так, как тебе надо. Не хочется мне, знаешь ли, бегать по поляне и вопить во весь голос. Замаялась я за эти дни, да и обуви у меня нет». Все три тигра ошалело хлопали глазами, пока я, наплевав на все, под раскатистый смех тига развалилась спиной на травке. Было бы хорошо, не будь по душе так погано. Шрамы на морде фиолетового получены явно не в бою и не по осторожности. Слишком ровные, расстояние между ними выверено до миллиметра. Тут явно приложил руку садист или, как вариант, садистка. Люди, они везде одинаковы. Дайте им власть, и однажды они перейдут грань дозволенного. Растерял всю свою человечность. Над дажем поработали хорошо. И думается мне не только над лицом. Ох, не зря мне его движения показались какими-то дерганными. Ну что ж, как говорится, пока не увижу, не узнаю. Толку гадать. «И что, ждешь, пока я начну тебя упрашивать?» — обратилась я, смотря в чистое небо. «Сама сказала спасать, кого хочу. Так что будь добра. Муторно, знаешь ли, постоянно к тебе обращаться. А вот повидаться я бы не отказалась», — добавила я с легким раздражением. Никто мне ожидаемо не ответил. Да я как-то и не расстроилась, если честно. Для меня достаточно было услышать изумленные вздохи и радостные, с непривычки еще рычащие голоса. Я же продолжала смотреть в небо. Сейчас мои мысли занимал золотоволосый мужчина. Кто он? Как выглядит? Захочет ли быть со мной? Или предпочтет своего голубоволосого любовника? От мысли оторвала легкая вибрация. Я ее помнила, поэтому, не задумываясь, послала по вибрирующей нити шарик силы. Наверняка хочет отправить парней привести себя в порядок. Стон и треск кустов подтвердил, что посылка получена. На губах растянулась улыбка. «Заберу через час», — послышался в отдалении голос Тига. «Через два! Через два!» В том, что голос принадлежал фиолетовому, сомневаться не приходилось. Меня снова выгнуло дугой. Только в этот раз все было намного острее, и сжавшиеся до боли соски, и тянущая боль между ногами. «Ты как?» Тут же оказался возле меня Тик. «А можно я не буду отвечать?» — прикрыла я глаза, прячась от его внимания. «По-детски, да, но по-другому я не могла». «Тик, что мне делать?» «А чего хочется?» — присел он рядом со мной. «Можно?» Чтобы понять, о чем он спрашивает, пришлось не только открыть глаза, но и привставать на локтях. Тик завороженно смотрел на разметавшиеся вокруг меня волосы. «А косы плести умеешь?» — лукаво прищурила я глаза. «Все умеют. С раннего детства этому и многому другому учат всех мужчин. До поры до времени каждый верит, что его выберут». Не стала ничего ему отвечать, только кивнула в знак того, что он услышан. И, придвинувшись к Тигу, села к нему спиной, устроившись меж его широко расставленных ног. «А где Владен?» «А где Владен?» — промурлыкала я от приятного ощущения, что дарили руки Тига. «А отправил за остальными. Не напрягайся, у них не так много времени, чтобы ты от них бегала. Но если не хочешь, то могу отправить этих двоих в дом последнего пути». Тик не угрожал и не давил на жалость. Он просто констатировал факты, давая мне самой принимать решение. «Так чего ты все же хочешь? Мира во всем мире?» С улыбкой на губах ответила вопросом на его вопрос. «А все же?» Не повелся он на провокацию и не вступил со мной в споры о вечном. «Дом хочу большой, очень большой и уютный, чтобы вы все жили там со мной. Хочу нормальную кухню, чтобы готовить нормальную еду. И хочу схватить этих двоих в охапку и запереться с ними в спальне на несколько дней». «На несколько дней», — выпалила, зажмурив глаза. «Насчет Даджина из Золотого клана понятно, но Даш», — не договорил Тик. «Он тебе дорог? Все мы его любим, он наш младший». «Те трое твои родные братья?» «От одной матери, но отцы у нас разные». «Кто такие тени? Надеюсь, я ничего страшного не наговорила? Не особо соображала, что делаю». Повинилась я перед Тигом. «Считай, ты создала себе отряд элитных воинов, идеальных разведчиков и неуловимых убийц». «Это плохо?» — все еще не понимала я, что сотворила. «Для тебя хорошо, для их семей не очень. Все их родные постоянно будут под ударом». «А если этих родных определить в мой третий круг? У меня все равно никого нет». «Ты необыкновенно добра и отзывчива. Однажды это может тебя погубить», — покачал головой Тик. «А вы мне на что?» — искренне возмутилась я его словам. «Вы мужчины, вот и будьте жестокими воинами, а я буду слабой женщиной, которая правит железной рукой из-за ваших широких спин». Кстати, вспомнила я еще один момент. А почему Даш не дал мне отрезать прядь волос? «В самом конце ты отказывалась от них, собираясь даровать им свободу. В этом случае им пришлось бы примкнуть к какому-либо роду, чтобы не остаться беззащитными. но они просто хотели остаться рядом со мной, как я им и обещал. И все-таки ты уверена, что Даш тебе нужен? Я хочу даже его голос, как ты думаешь, он мне нужен? Было видно, что мои слова его не убедили, но спорить со мной Тик не стал, а быть может, просто не успел. На краю поляны показались высокие фигуры парней, и я откровенно запаниковала. Если бы не обнимающий меня Тик, я бы уже пряталась в ближайших кустах. «Тише, кроха!» — наклонившись, прошептал он мне на ухо. «Помни, королева, здесь ты, и любое твое слово — это закон». «Королева, угу».